Глава 5. Несколько дней на этом участке велись вялые бои. Неубранное поле пшеницы между немецкими и нашими окопами все больше осыпалось от разрывов. Черные воронки пятнили его. Ночами по хлебам уползала разведка. К немцам наша, к нам немецкая. И подымалась вокруг всполошная стрельба. Начинали скакать ракеты. Светящиеся пулеметные трассы секли по полю, осадисто и звонко ударяли минометы. И кого-то волокли по траншеи в общий счет безымянных жертв войны. А он чертил по земле каблуками сапог, пожелтелыми пальцами уроненной руки. В жаркий полдень вспыхнуло от снаряда хлебное поле. Вихревой смерч взметнулся, огонь погнало ветром, перебросило через окопы, и по всей передовой, и на высотке, где с разведчиком и телефонистом сидел Третьяков на наблюдательном пункте, сменив командира батареи, осталась выжженная до корней трав земля, прах и пепел. Жирный чад горелого зерна пропитал все насквозь, и воздух, и еду, и одежду. Когда, обойдя свой круг, над многими полями сражений, в дым и пыль садилось в тылу немцев отяжелелое солнце, и под пеплом облаков остывал багровый закат, в небе уже высоко стоял месяц. Он наливался светом, холодно блистал над черной землей. В определенном его свете, глядя на свои руки, в которые въелась гарь, черной каймой окружал обломанные ногти. Вспоминал иногда Третьяков, какие они отмытые были у него на болоте под Старой Руссой. Кожа сморщенная, отмякшая, как после стирки. А станет переобуваться, чтобы хоть в голенище сапога подсушить край портянки. Нога из нее как неживая, как из воды нога утопленника. Сколько сидели они тогда посреди болота на крохотном островке между нашим и немецким передним краем. Огня не разводили ни разу. И все на них было сырое. А весна затяжная стояла в том 42-м году, холодная. На майские праздники повалил вдруг снег. Крупными хлопьями при солнце понеслась косая метель. Зарябила над хмурой водой. Весь их островок стал белым. Потом еще зеленее заблестела вытаившая из-под снега трава. И не забыть, как среди ночи подскочила над свистящего шепота «Немцы!». Вышний ветер растянул облака, с вечера обложившее небо. Вода смутно блистала, весь сотрясаемый ознобной дрожью, зубом на зуб не попадая с просонья, больше всего в свои 17 лет боясь, что еще за труса сочтут. Третьяков вглядывался из-за бруствера и ничего не мог разглядеть. Только от напряжения, от холода слезы текли из глаз. Вдруг от кустов неслышно откачнулась волна, еще одна. И пошли по воде, укачивая на себе лунный свет, тень за тенью, без всплеска, из куста в куст, четверо. Только волна возникала и отделялась. Там, в кустах, всех четверых положили из карабинов. И по молодой своей глупости полез он поглядеть на немцев, какие они. Что-то в самом себе хотел выяснить. Полез и едва не погиб. Один из разведчиков оказался живой еще. На себе Третьяков притащил его, и когда перевязывал уже слабевшего, покрывавшегося смертной испариной, с удивлением не находил в себе ни злобы к нему, ни ненависти. Хотя немец этот только что в него стрелял. Он до сих пор так и не выяснил для себя многого. Но война шла третий год, и, что непонятно, стало привычно и просто. По своим законам текло время на войне. Что было давно, иногда приблизится ясно, словно это вчерашнее. а самое долгое, самое нескончаемое — то, что происходит сейчас. Казалось, он уже полжизни сидит на этой выгоревшей высотке, тянувшись в привычное фронтовое состояние. Когда спал, не спал, в любой час и спать готов, и подхватиться по тревоге. И много он знал уже про своих бойцов, сидевших с ним вместе. Младший Обухов, рыжеватый и чернобровый, и весь по смуглому лицу, осыпанный коричневыми пятнами веснушек, в свои неполные 18 лет воевал охотно. Все он посмеивался над связистом Суяровым, который больше чем вдвое был старше его. «Расскажи, лейтенанту, за что тебе срок впаяли?» И сам же начинал рассказывать, светя синеватыми белками глаз. «Ему водку на нюх подносить нельзя. Он весь проспиртованный. Грамм выпит, за себя не отвечает. Сколько ты лет получил до войны?» Суяров пригнетенно отмалчивался. Было что-то ненадежное в нем, в его улыбке, временами искательной, обнажавшей черные от табака зубы. Но чаще он только мигал, когда разговор шел про него, и сосредоточенно сосал мокрую иссосанную цигарку, до синевы напиваясь табачным дымом. И почему-то неприятно было смотреть, как у него сам по себе вздрагивает, копошится обрубок безымянного пальца. Когда уже обжились и на слух начали различать, откуда какая стреляет немецкая батарея, пришел приказ смотать связь, срочно возвращаться на огневые позиции. Сорвали плащ-палатку, заменявшую вход, наспех переворошили сено на нарах. Оглянулся Третьяков напоследок. И так вдруг жаль стало кидать эту тесненькую их землянку, словно с ней что-то от души отрывал. На фронте всегда так. Место, где с тобой ничего не случилось, кажется особенно надежным. Под высокой луной, светившей ярко, они ползали по обгорелой земле, сматывали провод. Немец постреливал беспокойно, одну за другой швырял ракеты. Когда весь ты на виду, на голой земле, распят, стрельба кажется ближе, и каждая ракета над тобой зависает. Вспомнишь тут, как в окопе хорошо было сидеть, как безопасно. За обратным скатом высоты в низине пошли в полный рост. Здесь, в сыром лагу, трава была высокая, вся в росе, и Третьяков мыл об нее руки, умылся на ходу, а чего-то даже рассмеявшись. Он так свыкся с запахом гари, что перестал его замечать, а тут, на свежем воздухе, почувствовал, как весь он прокопчен насквозь. Нагруженные катушками провода, лопаты, стереотрубу, все имущество и оружие неся на себе, они догнали батарею на марше. В сплошной пыли, поднятой ногами и колесами, двигались массы пехоты, перемещаясь вдоль фронта. Когда по траншеям, по окопам, по ямкам сидят поредевшие роты, кажется, и нет никого, и вроде бы воевать некому. Но когда вот так вывалит войско на дорогу, и конец его, и начало, все теряется в пыли. Многолюдна Россия. Ведь третий год идет война. Вновь по тем самым местам, где в 41-м году столько осталось зарытых и незарытых. Голубой луч прожектора беззвучно стриг в вышине. Падал отсвет, в нем гуще клубилась пыль над людьми. Колыхалась в пыли горбатые от ноши пехота. И возникало на миг высокий, на голову выше всех пехотинец, в белой на свету пилотке, прижал к груди плоский котелок, хлебает из него на ходу. Блеснуло смазкой вороненное длинное противотанковое ружье на плече у бронебойщика. Скуластое его лицо, узкие щелочки глаз. Луч сместился, и в темноте, задушив все запахи керосиновой вонью, промчались танки, облепленные по броне пехотинцами. Когда опять упал на грейдер отсвет прожектора, среди пехоты, втекавшей в рубчатый след танков, увидели впереди свою батарею. Медленно двигались тяжелые зачехленные орудия. Перегрузив на них лишнюю ношу с плеч, пошли налегке. Рассвет встретили в лесу. Где-то позади еще тянулись пушки, а его взвод управления, за ночь уйдя вперед, спал на земле. Прохладно грело осеннее солнце. Опавшая листва была мокрой от ледяной росы. Сняв сапоги, расстелив на солнце портянки, Третьяков задремывал, сидя. Босые ступни его пригревало в затишке. Густо синее небо над головой, желтые, шелестящие на ветру вершины деревьев, плывут навстречу белым облакам. Он засыпал, просыпался. Пахло в лесу осенью, костром. Вокруг костра спал его взвод. Над огнем, горевшим без дыма, закопченное ведро. Боец помешивает в нем, пробует с ложки над паром. За неделю, что он в полку, Третьяков еще не всех запомнил в своем взводе, но этого бойца узнал. Плоское лицо масляно блестит от близкого жара. Глаза сожмурены. Кытин. Фамилия сама выскочила. Кытин. Огонь лизал сальное дымящееся ведро. Попробовав с ложки еще раз, Кытин засомневался, подумал, досолил и помешал. Гуще повалил из ведра мясной пар. Захотелось есть. — Ты чего варишь, Кытин? Тот обернулся. — Проснулись, товарищ лейтенант. — Варишь, говорю, кого? — Да бегало тут на четырех ногах с рожками. А как оно разговаривало? У Кытина глаза сошлись в щелочки. — Бе! — проблеял он. — Давайте портянки к огню, товарищ лейтенант. Теплыми наденете. Они на солнце просохли. Размяв портянки в черных от копоти пальцах, Третьяков обулся, встал. По всему лесу, поваленная усталостью, спала пехота. Еще подтягивались отставшие. Брели, как во сне. Завидев своих, сразу же валились на землю. От одного бойца к другому бегала медсестра с сумкой на боку. Смахивала слезы со щек. «Один градусник был, и тот украли», — пожаловалась она Третьякову. Незнакомому лейтенанту больше жаловаться было некому. Немолодая, лет 30, завивка шестимесячная набита пылью. Кому нужно ее градусник воровать? Разбился или потерялся, а она ищет. И плачет от того, что сил нет. Весь этот пеший ночной марш проделала со всеми. Солдаты спят, она еще ходит от одного к другому. Будет сонных, заставляет разуваться, чем-то смазывает потертые ноги, чем-то присыпает. Мозоль хоть и не пуля, а с ног валит. Вот кого Третьякову всегда жаль на войне. Женщин, особенно таких, некрасивых, надорванных. Этим и на войне тяжелей. Он отыскал в лесу воронку снаряда, налитую водой. Вокруг нее лежали молодые деревца. Какие-то из них, может быть, еще подымутся, оживут. Снял пилотку, шинель, встал на колени. Клок белого облака скользил по зеркалу воды. И в нем он увидел себя. Кто-то, как цыган черный, глядел оттуда. Щеки от пыли, набившейся в отросшую щетину, темные. Запавшие глаза обвело черным, скулы обтянуты. Они шелушащиеся какие-то, шершавые. За одну неделю сам на себя стал не похож. Он отогнал к краю упавшие на воду сухие листья и водяного жука, скакавшего невесомо на тонких паучьих ногах. Вода, как на торфянике, коричневая, но когда он зачерпнул в ладонь, прозрачна оказалась она, чиста и холодна. Давно он так не умывался. Даже гимнастерку стянул с плеч. Потом, вытерши подолом рубашки и шею и лицо, надел пилотку на мокрые расчесанные волосы. И когда застегивал на горле стоящий воротник, чувствовал себя чистым, освеженным. Только пыль из легких никак не мог откашлять. Столько он ее наглотался ночью. Все это время над лесом подвывало шуршанием в вышине. Наша тяжелая артиллерия била с закрытых позиций, слала снаряды, и от взрывов осыпалась листва с деревьев. Выйдя на опушку леса, он спрыгнул в песчаную, обрушенную во многих местах траншею, и чуть на ноги не наступил пехотинцу, лежавшему на дне. Во всем снаряжении, подпоясанный, лежал тот, будто спал. Но бескровным было его нерусское лицо. Неплотно прижмуренный глаз тускло блестел. И вся, осыпанная землей, остриженная под машинку черная круглая голова, уже убитого, хоронил его другой снаряд. Третьяков отошел за изгиб траншеи. Тут тоже много зияло свежих воронок. И впереди, и позади, и прямые попадания. Огонь был силен. Этот грохот и слышали они на подходе. Опершись локтями о песчаный бруствер, он рассматривал поле впереди. Оно стекало в низину, там перестукивались пулеметы. Блестела, как стекло, мокрая крыша коровника. Часовыми стояли пирамидальные тополя, заслонив собою синеватую вершину кургана. И ярко, нарядно желтел обращенный к солнцу клин подсолнечника. Он смотрел в бинокль, соображал, как в сумерках, когда сядет солнце за курганом, потянет он отсюда связь в пехоту, если будет приказано туда идти. Где лучше проложить провод, чтоб снарядом не перебило его. А когда уходил, наткнулся еще на одного убитого пехотинца. Он сидел, весь сползший на дно, шинель на груди, в свежих сгустках крови, а лица вообще нет. На песчаном бруствере траншеи кроваво-серые комки мозга будто вздрагивали еще. Много видел Третьяков за войну смертей и убитых, но тут не стал смотреть. Это было то, чего не должен видеть человек. А даль впереди, за стволами сосен, вся золотая, манила, как непрожитая жизнь. Взвод его завтракал на траве, когда он вернулся. Стоял таз, головами к нему лежали бойцы, зачерпывали по очереди. И всех их вместе гладил ветер по стриженным головам. Ком-ком взвода чебаров, скрестив ноги по-турецки, почетно сидел у таза. Завидев лейтенанта, стукнул ложкой. Бойцы зашевелились, кто лежал, начал садиться. «Ешьте, ешьте», — сказал Третьяков. Но Чебаров строго глянул вокруг себя, и Кытин вытащил специально отставленный в горячую золу котелок, подал лейтенанту. Они были все вместе, свои, а он пока еще не свой. Подстелив шинель под бок, Третьяков лег и тоже начал есть. Наварист был суп из молодого козленка, и мясо, сладкое, сочное. «А что, товарищ лейтенант?» — спросил Кытин, ласковыми глазами хозяйки, всех накормившей, глядя на него. «На нашем фронте и воевать можно». И все заговорили о том, что лето не зима, летом вообще воевать можно. Не то что в мороз или в талом снегу весной. Были они повеселевшие от еды. Огневики еще где-то тянутся со своими пушками или роют сейчас орудийные окопы. А они уже и поспать успели, и поели. Вот это и есть взвод управления. Разведчики, связисты, радисты. Он всю войну служил во взводе управления. И любил его за то, что здесь свободнее. Чем ближе к опасности, тем человек свободней душой. Он смотрел на них, живых, веселых, вблизи смерти. Макая мясо в крупную соль, насыпанную в крышку котелка, рассказывал, к их удовольствию, про северо-западный фронт. Мокрый и голодный. Закурил после еды. Сказал Чебарову назначить с ним в ночь двух человек, разведчика и связиста. И тот назначил Кытина и вновь Суярова, который знает за что. И все это делалось, и солнце подымалось выше над лесом, а своим чередом в сознании проходило иное. Он все видел, осыпанную снарядами песчаную траншею. Неужели только великие люди не исчезают вовсе? Неужели только им суждено посмертно оставаться среди живущих? А от обычных, от таких, как они все, что сидят сейчас в этом лесу, до них здесь также сидели на траве, неужели от них, от всех, ничего не останется? Жил, зарыли, и как будто не было тебя. Как будто не жил под солнцем, под этим вечным синим небом, где сейчас властно гудит самолет, взобравшись на недосягаемую высоту. Неужели и мысль невысказанная, и боль, все исчезает бесследно? Или все же что-то остается, витает незримо, и придет час, отзовется в чьей-то душе? И кто разделит великих и невеликих, когда они еще пожить не успели? Может быть, самые великие, Пушкин будущий, Толстой, остались в эти годы на полях войны безымянно и никогда ничего уже не скажут людям? Неужели и этой пустоты не ощутит жизнь?